утверждает, что Советский Союз в предвоенный период никому формально войну не объявлял. Поэтому его нельзя считать участником войны. Позвольте, но и Гитлер не всегда формально объявлял войну. По заявлениям советской пропаганды, 22 июня 1941 года тоже никто никому формально войну не объявлял. Почему же эта дата считается разделом между войной и миром? 22 июня – просто день начала наступления вооруженных сил одного государства против вооруженных сил другого государства, уже в ходе войны, в которой оба государства давно участвуют. Пойманный преступник начинает излагать случившееся с момента, когда кто-то дал ему по морде, упуская из виду, что сам он до этого грабил и убивал людей на улице. Красная пропаганда, подобно пойманному преступнику, начинает изложение истории войны с момента, когда иностранные войска появились на советской территории и изображает Советский Союз невинной жертвой. Давайте перестанем изображать себя невинной жертвой. Давайте вспомним действительно невинных, погибших в предвоенный период под штыками армии освободительниц. Давайте писать историю войны не с 22 июня, а с момента, когда коммунистические орды без объявления войны ударили в спину истекающей кровью Польши, героическая армия которой в неравной борьбе пыталась остановить движение Гитлера на восток. Давайте писать историю войны не с 22 июня, а с того дня, когда Сталин принял решение начать войну. 1 сентября 1939 года на рассвете германская армия начала войну против Польши. Но в 20 веке война в Европе автоматически означает мировую войну. Война действительно быстро захватила и Европу, и почти весь мир. По странному стечению обстоятельств, именно в этот день, 1 сентября 1939 года, четвертая внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о всеобщей воинской обязанности. Такого закона во всей истории СССР не было. Удивительное дело. Пока Гитлером пугали детей и взрослых, пока Гитлер считался извергом и людоедом, обходились без всеобщей. Но вот подписан договор о ненападении, и срочно потребовалась всеобщая воинская обязанность. Сентябрь 1939 года – начало странной войны на Западе. На Востоке в том же месяце начался не менее странный мир. Зачем же Советскому Союзу всеобщая воинская обязанность? Коммунисты в один голос отвечают – в этот день началась Вторая мировая война. Мы в ней участие принимать не хотели, но приняли меры предосторожности. Маршал Советского Союза Мерецков, один из многих, кто утверждает, что закон имел огромное значение и был принят в условиях уже начавшейся Второй мировой войны. На службе народу, страница 181. Но давайте представим польско-германскую границу в то трагическое утро. Мрак, туман, стрельба, рев моторов. Мало кому в Польше понятно, что же происходит. Провокация или несанкционированный конфликт, возникший сам собой. А вот депутаты Верховного Совета СССР, чабаны на заоблачных пастбищах, и знатные оленеводы на заполярных пастбищах уже знают, ни провокация, ни конфликт, ни германо-польская и даже не европейская война, а начало мировой войны. Надо нам, депутатам, в Москве собраться срочно, сессия внеочередная, да принять соответствующие законы. Только непонятно, отчего эти самые депутаты не реагировали так борзо, когда подобное случилось на советско-германской границе в 1941 году.